как бараны. В юности читала про Холокост. Более всего поразило. В концлагерь к печам привезли очень много евреев. Случился затор. И среди них самих нашлись организаторы. Те, кто устанавливал порядок постепенного, без давки, прохождения к печам. Первых пропустили женщин с детьми. «Не судите, да не судимы будете». Ерунда. Надо судить и быть судимыми. В провинции живут такие же гомо-сапиенсы, как и в столице. И в одинаковых ситуациях те и другие действуют одинаково. За 5 часов я превратилась в хныкающую попрошайку. Что будет со мной через 5 лет? Чехов писал, провинция высасывает мозги. А сам он с Луны прилетел. Плохо помню, как вышла из поликлиники. Доплелась домой. Я сидела на диване и тупо смотрела в стену. Пришел Игорь, переобулся в домашние тапочки и переоделся в старенький спортивный костюм. Вымыл руки в ванной. Что-то говорил, я не вслушивалась. Игорь зашел на кухню и дважды повторил недоуменный вопрос. «А где ужин?» «Кира, разве ты не приготовила ужин?» «Почему?» «Извини, плохо себя чувствую». Не двинулась с места. Я впервые пожаловалась на здоровье. И вызвала у Игоря не порыв участия, а легкий приступ страха. Он не просто побаивался моей беременности. Он относился к ней с физиологической брезгливостью. Разговор о возможном усыновлении и покупке кроватки — высшее достижение Игоря в борьбе с собственным отвращением. И речи не могло идти, чтобы я у него просила помощи в медицинских делах или заикнулась о физических деталях моего состояния. Игорь потерял бы последние волосы от расстройства. Я должна беречь своего благодетеля. Пока Игорь готовил ужин, я накручивала диск телефона. Отказали в медицинской помощи. Во спасении мир не рухнул, только часть его обвалилась. Чтобы слегка ее восстановить, мне необходима поддержка. Пусть иллюзорная, пусть только голоса любимых услышать. «Слушаю, алло», — ответил голосом делового, занятого человека Олег. «Говорите. Не слышно, перезвоните». И отключился. Несколько минут я блаженно прижимала трубку к груди. Точно Олег мне в любви объяснился, и все невзгоды легко руками развел. Невзгоды остались при мне. Я набрала домашний московский номер. «Да», — недовольный голос Лешки. «Ну, говорите». «Слушай, пацан, я же слышу, как ты пыхтишь. Ну, давай, мороси. Все твои шуточки давно известны. Пацан, не балуй. Маму слушайся и кушай манную кашу». Лёшка бросил трубку. Я слушала короткие гудки и тихо смеялась, вспоминая. Был в детстве моего сына позорный период, когда он с приятелями хулиганил по телефону. Я случайно их застукала. Пришла с работы, они не услышали. Стояла в проеме двери и наблюдала, как рвут друг у друга трубку, набирают, какие попало номера, и что только не несут. Они пугали людей нашествием крыс, сообщали о пожаре в соседней квартире и даже быстро проговаривали нецензурные конструкции, которые я не рискую повторить. Сейчас мне смешно, а тогда негодованию не было предела. Я им устроила большую взбучку. «Кирочка», — раздался рядом голос Игоря, — «ты по межгороду звонишь?» «Конечно, если острая необходимость, но ты звонишь каждый вечер, придут счета». Я их оплачу. Кстати, о счетах. При моей развившейся скупости было очень неприятно обнаружить, что секундное соединение, а я молчала, на том конце быстро отключались, тарифицируется как трехминутный разговор. Меньших ставок не существует. «Пойдем ужинать», — позвал Игорь. «Я приготовил макароны по-флотски». «Знаю, эти макароны серо-желтого цвета. Сама покупала. И фарш якобы мясной, хотя ливерно-жилистые отходы называть мясом кощунственно. Но сегодня моя тайная витаминно-белковая трапеза не состоялась. Придется довольствоваться тем, чем народ кормлю». «Спасибо, Игорь», — поблагодарила я. «Я сейчас приду». У меня есть несколько минут, пока Игорь принимает свои вечерние 100 грамм. И нужно сделать один звонок. Уже не психотерапевтический, не в Москву. Я набрала номер телефона Лиды. Обрисовала ситуацию четко и без надрыва, хотя Поплакаться очень подмывало. «Хватит, нельзя распускаться. Голодовку объявлять не собираюсь».